Приближение к свету всегда сопровождается ярыми попытками темных воспрепятствовать каждому шагу. Вмешательство их неизбежно. Вам тоже мешали, будут мешать и другим. Вы предупреждены и знаете, но тех, кто не знает и у кого опыта нет, тех необходимо предупредить и остеречь, дабы не запутались в темных тенетах. Орудиями темным воздействием может служить почти все, ибо темные действуют мыслью. Тем труднее разобраться и усмотреть, откуда и как вползает злоухищрение. Много и еще будет попыток разъединить вас, и об этом тоже скажите.